Воловий труд. Текст читает Роман Сионис. Жил-был на свете один писатель Ким. У него было два сына, старший и младший. В то время как младший знал уже очень много, старший, Ким Хаки, которому было уже 16 лет, не знал первых двух знаков азбуки – ханыр, тен, таа, ди. Что значит «небо» и «земля». При этом небо по-корейски ханыр, а по-китайски тен. Земля по-корейски таа, а по-китайски ди. Отец постоянно бил его и говорил, что он лучше убьет его, чем потерпит позор, что сын писателя останется неграмотным. «Но чем я виноват?» – оправдывался старший сын. «Я день и ночь сижу за азбукой, ничего не выходит. Мой младший брат целые дни играет, а у него все идет хорошо. Это от неба так дано». «Не от неба, а от твоей глупости», – отвечал отец и сильно бил его. Наконец, однажды отец сказал ему: «Устали мои руки бить тебя, да и не хватит палок, хотя бы я вырубил весь свой лес. Убить тебя тоже не могу, но прогнать тебя с глаз моих могу и прогоняю. Иди куда хочешь, научишься грамоте, приму тебя, не научишься, не приму». «Позволь мне остаться у тебя работником, я трудолюбив и могу работать». «Не хочу». «Куда же я пойду?» «Куда хочешь». На силу старший сын выпросил, чтобы хоть жену его отец оставил у себя, пока он будет пытать счастье. «Хорошо», — сказал отец. «Пусть живет себе в задней комнате, но пусть тоже не показывается мне на глаза». Жене же Ким Хаки сказал: «Жди меня 10 лет. Если через 10 лет я не приду, считай меня умершим». Затем он зашел к своему другу и попросил его в случае, если отец прогонит его жену, принять ее и кормить до его возвращения. Друг обещал, и Ким Хаки пошел, куда глаза глядят. Шел Хаки, шел, и пришел в один город, где под одним окном услышал шум учившихся школьников. Хаки зашел в школу и рассказал учителю все о себе. «Это очень жалко будет, если сын такого знаменитого писателя останется неграмотным», — сказал учитель. «Я согласен взять тебя на 10 лет и сделать все, что смогу. Но будь не в претензии, если я твою спину, я изломаю не один сноп палок». Хаки с радостью согласился, и учение началось. Между тем жена Хаки жила у тестя в задней комнате, варила себе чимизу и дни и ночи молила небо помочь ее мужу. Через 10 лет без 13 дней явился к ней во сне белый старик и сказал: «Просьба твоя услышана небом. За свое трудолюбие муж твой получит то, о чем просишь ты, добродетельная жена». В ту же ночь вот что произошло с Хаки. «Прошло 9 лет, 11 месяцев и 16 дней». В Корее лунный месяц 29 дней. Говорил учитель Хаки: «А ты до сих пор и не выучил первых двух слов. Вот теленок стоит рядом с тобой в стойле. Ему 2 года, и я уверен, что слышу постоянно твое ханыр, тен и таа-ди». Он запомнил эти слова. И учитель, позвав теленка, крикнул ему: «Ханыр! Тен!» И вдруг теленок поднял голову к нему: «Таа-ди!» И теленок опустил голову к земле. «Видишь, если теленок умнее тебя, то что я могу с тобой сделать?» Избив Хаки последний раз, учитель приказал ему оставить на утро его дом. И в эту ночь учитель пошел спать к своей семье. В первый раз после 10 лет. Так как все это время он спал со своим учеником, заставляя его и по ночам заниматься. Избитый Хаки долго и горько плакал, пока не заснул. Когда он заснул, явился к нему во сне белый старик и сказал: «Ты Ким Хаки?» «Я», — отвечал Хаки. «Ты получишь то, чего так упорно добивался. Открой рот». Хаки открыл рот, и старик бросил туда 3 шарика. «Проглоти». Хаки проглотил и проснулся. По старой привычке он сейчас же схватился за книгу и, о чудо, он не только стал читать ее без запинки, но он знал все, что было в этой книге и во всех тех, которые находились в училище. Он взял в руки кисть и еще большее чудо. Он стал писать знаки, которых не мог бы написать никто другой в Корее. Он стал составлять фразы, и смысл их стал выходить такой глубокий, как океан, и остроумный, как блеск драгоценных камней. Тогда закричал он: «Шэн сам ним! Шэн сам ним! Учитель! Учитель!» Когда подбежал учитель, счастливый Хаки сказал: Теперь экзаменуй меня. Стал учитель экзаменовать Хаки, но Хаки знал много больше учителя. Тогда учитель бросился на шею к ученику и поздравил его с таким успехом. А скромный Хаки не скрыл и рассказал, откуда появилось к нему это знание. После этого Хаки пошел домой и пришел ровно в тот день, когда кончилось 10 лет с того времени, как он ушел из дому. Прежде всего он пошел к жене и после радостной встречи спросил: «Как обращался с тобой отец?» «Я только раз его видела, но он, увидев меня, закричал, чтобы я ушла с его глаз. Я ушла и больше не видела его. В таком случае я не пойду к нему». «Нет, ты должен идти, потому что отец и мать заменяют нам небо на земле. И идет ли с неба дождь, снег, светит ли солнце, все должны мы принимать без ропота, под страхом вечной гибели. Поэтому иди и поклонись отцу». Так и сделал Хаки, но отец закричал ему: «Прежде поклона твоего, прежде чем ты смел явиться передо мной, ты должен представить доказательства твоей учености». Тогда Хаки пошел в комнату своей жены и попросил купить ему шелковой материи. На этой материи он написал рукой дракона несколько прекрасных и глубоких изречений, которые одни обессмертили бы его отца, если бы он мог так писать. Только тогда отец разрешил старшему сыну прийти и обнять его. Но после этого Хаки с женой оставили дом отца. «Он любил не меня», — сказал он жене своей. «Меня такого, какого создало небо, а мои знания. И если бы я не приобрел их чудом, я был бы навсегда чужой для него». Хаки, выдержав экзамен в Сеуле, поступил на службу и, так как при дарованных ему небом способностях соединял большое трудолюбие и воловье терпение, то мог переносить все несправедливости капризного начальства и в конце концов дослужился до министра. Тогда он дал хорошее место своему учителю, своему другу, но отцу никакого места не дал, хотя и всегда был почтителен с ним, как и подобает сыну. Что до младшего брата, то так ничего из него и не вышло. Привыкнув легко и без труда получать все, он в жизни, где кроме способностей требуется воловий труд, ничего не успел.